Глава 32. Эпиграф. «На свете смерти нет, бессмертны все, бессмертно все. Не надо бояться смерти ни 17 лет, ни 70. Есть только явь и свет. Ни тьмы, ни смерти нет на этом свете». Арсений Тарковский. Жизнь выписывает всех когда-нибудь куда-нибудь. Для перевязки нашли женщину, таджичку, делала за 1000 рублей в день. Еще одна, по знакомству, зубной врач, из сострадания подкалывала и пришивала простой иголкой то, что разошлось. Еще доктор-гомеопат с роскошной фамилией лорд Кипанидзе и такой же прекрасной внешностью – Машка мне нашла, прописал горошинки, но не был уверен в исходе положительном и говорил, что нога моя висит на волоске, и жизнь, возможно, тоже. Очень больно. После перевязок ужасно долго била дрожь. Потом не стало денег. Перевязывал Егор. И вот же, провидение послало мне спасение, монахиня и сестричество во славу благоверного царевича Дмитрия сделала перевязку безболезненно, орудуя пинцетом и ножницами, очистила рану. Егор присутствовал. Потом она исписала несколько листов наставлений, последовательность наложения препаратов, все-все. Еще и денег не взяла. Маленькая, в черном платье по щиколотку и белой косынке с красным крестом во лбу. Сестрица времен Первой мировой. Теперь Егор ежедневно делает перевязки. Чудное дело. Ответственно, строго стерильно. И я сказала, «У тебя хорошие руки». Я не видела, лежала вниз лицом, но услышала, как он рад, как нужно ему признание. После перевязки сказал, «Вот, я теперь медсын, а я от радости, сын милосердия. Ну, это слишком». В этих обстоятельствах было бы очень естественно мне не взлюбить кошку. Уже ясно, что если не расстаться с ней решительным образом, она меня переживет. Все врачи говорили, что животные мне противопоказаны, что кошку надо куда-нибудь отдать, усыпить и забыть. Но сама мысль немыслима. А чем вообще кошки и эта чумовая кошка привязали нас к себе? Это личное наше с ней, это взаимность, это обмен мыслями, которые помещаются в маленькой голове, похожей на орешек. Это разговор двух миров. Это прививают нам архангелы с бесконечным терпением. И вот оно привелось. Любовь. Я думаю, что ребята мои, все трое, немного прибавили мне чего-то вроде любви от того, что я простила кошку. Славик. Славик уже давно никто не скажет доброго слова. Пьяница. Я буду доказывать, что Славик — человек непохожий, необыкновенный. А мне говорят, что это зависимость. Не исправляется. Во всяких конторах находит он работу, самую, что ни на есть последнюю. Платят сдельно раз в неделю. Походил недельку и в запой. Перепробовав разные конторы, Славик в себе отчаялся. «Славик, а плитку класть можешь?» «Могу, в армии офицерскую столовую строили». Вытащили плитку метлахскую, что на балконе забытой оставалось. Мало ее. На стенку кухонную надо прикупать. Ба, она теперь только импортная, цена закачаешься. Ходила я по этим строительным супермаркетам еще до больницы. Камины с литой чугунной решеткой, изразцовые печки узорной плитки. Позавидовал бы царь Алексей Михайлович. Буфет, бюро резного дуба. И плитка эта метлахская считала, что годится в подъезд 5-этажек на пол. Искали со Славиком где подешевле, купили в обрез. И нарисовала я эскиз, растянула на площадь стенки всю наличность, подобрала по цвету кружева. Взялся он с охотой и знанием дела. Слава стройбату, Славику слава. и по строительным законам он разбирается, чтобы стенка не промокала от ванной, и по художественной части, и по культуре работы. Класс. Я купила часы в деревянной раме с боем. Биг Бен стал почти членом семьи. И немного выдумала росписи, легко, контрастным цветом. Но тут выяснилось, что рука дрожит, линия неверна. Новость. Славик доделал, хотя линия разная, подогнать нельзя. Сделали стенку. А дальше что? Оставался еще белый прямоугольник, оконтуренный плиткой кирпичного цвета. Раньше все такие свободные места занимали фигуры добра и зла, соответственно, в теплых и холодных тонах. Петухи, коты, птица-алконост, солнце и месяц. Во время моего жительства в деревне Машка делала ремонт. Стены и потолок белили, и почти ничего не осталось из росписи. Захотелось мне восстановить хотя бы русалку, которая была до ремонта, с грудями и чешуйчатым хвостом, на лице двусмысленная улыбка, в зеленом кобальте. Но дело шло плохо, художник во мне обветшал. Я присаживалась отдохнуть, творчество берет массу сил, вообще все силы всего человека, а у меня их мало. Мне все не удавался один глаз со слезой. Перемазала рукава зеленью. И поразила мысль, как работал Микеланджело. Мольберт в одной руке, кисти в другой. Еще необходима тряпка. А разбавитель в бутылочке на поясе висел. Нет, но надо же отступить, посмотреть на расстоянии. А с потолка отступить каково? От одной этой мысли изнемогла. Это невозможно, Господи. Бросила писать криворужую русалку. А из квадратика сверху смотрел и насмехался пан. Острые ушки, рожки, глумливая улыбка. Он подсудобил, сбил мне руку. Стараясь как можно больше занять Славика хозяйственными делами. Надо мне повесить занавеску в кухне. Даю ему поручение купить приклад весь, а я куплю ткань. Дала ему 1000, сказала, что какие деньги останутся, его заработок. 3 недели не показывается. Пришел ясный пень с пустыми руками. Решили забыть про 1000, начать все сначала. Ходил в хозмаг, ездил на строительный рынок, потом сверлил. Я прищепки цепляла. Повесили, угомонили августовское солнце. И много раз он просит деньги, даю, и за работу, и не за работу. Не хочу давать, но даю. Не за 1000 дрожу, за него. Где его носит, в какой канаве лежит, не был 3 суток. Осень в трепыханиях сердечных, придет, не придет, пьяный, трезвый, вот уж и к Новому году дело. Христос родился в Вифлееме. После Рождества по новому стилю, а короче, когда рождается новый свет, его празднуют, начинают свои дискотеки воробьи. Это всегда из года в год в том самом густом невысоком кусте, внутри которого они тусуются и ведут себя очень шумно. У нас на Миклуха-Маклая, на нашей стороне улицы. Я понесла им пакет с крошками, поздравить. Сыпанула на сугроб с ледяной корочкой, стая вспорхнула и унеслась. Думаю, что на снег неудачно, неудобно им с маленькими ножками прыгать. В другой раз пришла и посыпала невдалеке от их куста на расчищенный асфальт. И опять все до одного поднялись и улетели. Они совсем не меркантильны, у них на Рождество более высокий образ мыслей. Голуби склевали. Гриша хочет, чтобы на Новый год подарила ему коньки. Отчего не подарить? От того, что он только что сломал матрицу компьютера. Как сломал? Новый компьютер, 2 недели как куплен, всей семье подарок. Да как? Треснул кулаком по монитору. Что-то не получалось, глючил гад, он его и треснул. И молчок. Скоро мне понадобилось что-то найти. Он сломался. Как так? Да кошка его свалила. Потом узнавал про мастерскую, возил, в починке взяли 7 тысяч, 2 недели срок. Подарить коньки? Лемира Николаевна, конечно, поздравляет по телефону, как всегда, больше часа. Приходится, как всегда, все-таки остановиться. Я ей возила рукопись, чтобы она проверила ошибки. Это еще когда было. Уж она благодарила, благодарила, хотя на самом деле благодарна я. Как тетрадки ученические, вернулась моя рукопись, вся испещренная красным карандашом. Больше всего насчет моих тире. Всех бы их она разжаловала в двоеточие. Не интересно ли? Тире — цветаевские, двоеточие, троеточие — ахматовские. Что делать, если Элемира Николаевна обожает Ахматову, а про Цветаеву лучше не упоминать? Я понимаю Цветаеву. Каждое слово, даже то, что не понимаю. Тире летит, как птица, двоеточие задумывается. Классике не должно торопиться, у нее свой метроном. 2 января вечером пришел Славик. Днем звонил, я говорю: «Небось, опять обманешь, не придешь». «А можно прийти?» Явился пьяный, что-то плетет. Неотложка, больница, проткнутый чем-то глаз. 15 тысяч взяли в глазной больнице. «Еще 1000 надо на капли и еще 2000. Я забыл у вас полис, мне пока поверили. Дома холодильник пустой, и сестра ревет. Новый год нечем было встречать. Она меня из дома выгоняет и глядит такими глазами. Зачем ты явился?» Весь вечер я заставляла его переобуться. Ноги мокрые, натянула теплые носки. Вообще он был в футболке старой и в куртке-обдергайке короткой, которую сам выбрал еще в октябре, когда мы втроем с Гришей ходили по рынку приодеть их к зиме. Впервые на моих глазах Славик плакал слезами, всхлипами, без конца ходил в ванную мыться, нос и губы распухли. Плакал, что глаз потеряет, что этим глазом ничего не видит. Каким глазом? Он путался, каким. Есть, не ест, 2 ложки, потом бросает. Я разогреваю. Про сестру, что она очень страшная, что всю жизнь приводит домой хахалей. Я же не приводил домой проституток. Пока мама была жива, было еще ничего. А как же я доживу до зарплаты, до 9-го числа? Придешь сюда, я тебя буду кормить. А она там голодная, там в холодильнике вообще пусто, она воет. Как так? Она работу бросила, у нее новая напарница, не дает ей обвешивать покупателей. Тогда она уволилась. Хахаль ее уехал, он вообще не в Москве живет, они поругались. Не буду я есть, она там голодная, орет, что даже Новый год мы не смогли с ней встретить. И все это повторялось без конца про 15 тысяч, про то, что она не пустит его в квартиру. Я без конца говорила ему, что денег не дам. Сколько раз давала, он зарплаты обещал отдать, пропивал и пропадал. Последний раз на месяц, а перед тем вообще на 3 года. Дайте хоть крупы. Приходи, будешь есть у нас. И тут сказал как-то смущенно: «Мне не свободно у вас жить». В его компании пьяниц, последних отбросов, и дома ему свободно. Каштанка. Мама была дворником 3 класса школы. Она не могла нас держать. Сестру отдала в интернат, только на выходные сестра приходила, а меня оставила в роддоме. Это потом уже подруги сказали ей: «Возьми Славу домой». Когда мне в школу идти, она мне купила штаны в клетку. Что я, клоун какой? Я ушел из дома. Еще учительница была, орала: «Почему тетради не купили, всяких там карандашей?» В этот вечер не отпускала его, а он рьяный, упертый, рвался уйти домой. Я ботинок один выхватила и спрятала. Он топтался в одном 2 часа. Непостижимо, когда он высмотрел и похитил 2-й. Он все время был на глазах, только ходил в ванную, умывался от слез. После еды немного поправился, поговорил по мобильнику с другом, вытянул из меня 100 рублей. «На маршрутку! Тут в метро я перепрыгну, а дальше никак». Удалось его заставить поддеть свитер. Гриша приносил свое, предлагал ему шапку. Одну, другую, и свою, и ту, совместно купленную. Все перемерил. «Это женская. А это колпак какой-то, как у клоуна. Нет, у меня капюшон есть. Это хорошо, когда ветер в спину, а навстречу капюшон не поможет. Ну, прямо как я по утрам с ним в баталиях. Перчатки, сказал, ему были кстати, когда были морозы. А теперь и так можно. Спустя какое-то время звонок. Я у вас, наверное, ключи выронил. Вернись». «Нет, я уже в метро». Я ждала. Конечно, он пришел. Не помню, сколько дней прошло. Сварила борщ, а он почти не ест. Прикладывается на Гришину кровать, говорит, ночь гулял. «С кем? С девушкой? С пьяницами?» Но встал, попросил 300 рублей взаймы до понедельника. Дома продуктов нет, надо выгуливать мышку-малышку, и вернется он ночевать. Я его удерживаю. «Какое там?» Дала денег, хоть не хотела очень. Вернулся быстро, никого не выгуливал, разит от него. «Я пьяница». Улыбается, ничего не говорит. Кофеманит, растворимый кофе сыпет прямо из банки. Дала ему постельное, он разгреб Гришкин мусор, достал запасной матрас, постелил. Но принял душ, чистюля. Гриша пришел около 12, вымыл ноги. Сила примера. Велела им ложиться. Спят. Утром Славик помог мне запутывать леской балкон, чтобы кошка не выбросилась. Он сказал, что наша Аграфена ходит по перилам к соседям и чуть ли не ночует там. Узнай, Егор, всех бы нас поубивал. Славик удалился, завтракал. А я плету свою паутину. Слышу вой. Что еще за шутки? Не могу обернуться, отпустить леску. Бросила все, Славка. Скорчился в углу, руки впились в перила. «Что с тобой, Славка?» Он выворачивается, язык высунутый прикусил, ноги неестественно запутались, завязались за решетку балкона. «Гриша, неси таз воды холодной!» Вылили на голову, он взревел. Я видела в своей жизни эпилептический припадок. «Держи, держи его крепче, я вызову скорую». «Скорая, эпилепсия». С ложкой к нему челюсть разжимаю. Не можем ни руки оторвать от перил, ни ноги раскрутить. Он хрипит, картавит. «Боюсь, боюсь». Глаза заведены, каменные мускулы. Оторвали от перил, Гриша за подмышки втащил в комнату на матрас. Тут скорая прибыла, быстро. Славика отпустила судорога, расслабился. Два крепких мужика в синей униформе приступили. «Какой наркоты набрался? Анаши?» Но Славик, хоть и слабый еще живет, но он партизан, хотя заступил только что с того света на этот. Они допытывали у меня насчет суицида. «Нет, не то. Ему было очень плохо, но он не через перила рвался. Самоубийца же должен быть здесь, чтобы броситься туда. Но Славик не был здесь. А где был? Куда были заведены его глаза?» В конце концов стали его поднимать, грубо. Он не хотел. Его насильно долго двигали к лифту. Смотрю из окна, ни отложка стоит, ни отправляется. Наконец отчалила. Потом сбежал он от них, рассказывал вечером, когда вернулся, но так и не сказал, что это было. Мне надо знать. И боюсь знать. Наркота.